Глава сороковая. Бесспорно, вспоминая свои первые годы в Дарроуби, я склонен глядеть на них сквозь розовые очки, но порой в памяти всплывают и горькие образы. Мужчина в дверях приемной вне себя от отчаяния бормочет, задыхаясь. Ничего не получается, я не могу его вытащить, он как доска. У меня защемило сердце. Значит, опять? Джаспер? Да, он на заднем сиденье, вон там. Я кинулся к машине и открыл дверцу. Именно этого я и боялся. Крапчатый красавец закоченел в ужасной судороге. Спина выгнута, голова запрокинута, ноги твердые, как палки, тщетно ищут точку опоры. Не тратя времени на расспросы, я побежал в дом за шприцем и лекарствами, подстелил под голову собаке газеты и ввел апоморфин. Теперь оставалось только ждать. Хозяин Джаспера поглядел на меня со страхом. — Что это? — Стрихнин, мистер Бартл. Я сделал инъекцию апоморфина, чтобы очистить желудок. Я еще не договорил, а собаку уже вырвало на газеты. Теперь он поправится. Все зависит от того, сколько яда успело всосаться. У меня не хватило духа сказать ему, что смертельный исход почти неминуем, что за последнюю неделю через мои руки прошло 6 собак в подобном состоянии, и, несмотря на все мои старания, они погибли. Нам остается только надеяться на лучшее. Он смотрел, как я набираю в другой шприц нимбутал. «А это зачем?» «Чтобы усыпить его?» Я вколол иглу в лучевую вену, и пока жидкость медленно по каплям шла в кровоток, напряженные мышцы расслабились, и пес погрузился в глубокий сон. «Ему уже как будто полегчало», — сказал мистер Бартл. «Да, но когда действие инъекции кончится, судороги могут возобновиться. Как я уже сказал, все зависит от того, какое количество стрихнина успело всосаться. Устройте его в каком-нибудь тихом помещении. Любой громкий звук может вызвать судороги. При первых признаках пробуждения позвоните мне». Я вернулся в дом. 7 отравлений стрихнином за неделю. Это было страшно, немыслимо. Но больше сомневаться я не мог, злой умысел. В нашем маленьком городке какой-то психопат сознательно подбрасывает собакам яд. Собаки время от времени становились жертвой стрихнина. Лесники, да и не только они, прибегали к его смертоносным услугам, чтобы избавляться от тех или иных вредных тварей, как они выражались, но обычно с ним обращались очень осторожно и принимали все меры, чтобы уберечь домашних животных. Беда случалась, если собака, залезая в нору, натыкалась на отравленную приманку. Но тут было другое. Следовало как-то предупредить владельцев собак. Я позвонил репортеру местной газеты, и он обещал поместить заметку о случившемся в ближайшем номере, сопроводив ее рекомендацией не спускать собак с поводка во время прогулок и вообще оберегать их. Затем я позвонил в участок. Дежурный полицейский внимательно выслушал меня. «Да, мистер Хэрриот, я с вами согласен. Тут орудует какой-то ненормальный, и мы, безусловно, займемся этим делом. Если бы вы сообщили мне фамилии владельцев, чьи собаки...» «Спасибо, спасибо. Мы опросим их и проверим в аптеках, не покупал ли кто-нибудь в последнее время стрихнин. Ну и, конечно, мы теперь будем настороже». Я отошел от телефона, надеясь, что хоть как-то помог предотвратить дальнейшие трагедии, и тем не менее меня продолжали грызть мрачные предчувствия. Но тут я увидел в приемной Джонни Клиффорда, и настроение у меня сразу улучшилось. Джонни, примерно мой ровесник, всегда действовал на меня таким образом, потому что был удивительно жизнерадостным человеком, и веселая улыбка никогда не исчезала надолго с его лица, хотя он и был слеп. Он сидел в обычной позе, положив руку на голову Фергуса, своего четвероногого поводыря. «Опять подошло время осмотра, Джонни?» «Ага, мистер Хэрриот, оно опять подошло. 6 месяцев пролетело, а я и не заметил». Он со смехом протянул мне ветеринарную карту. Присев на корточки, я осмотрел морду крупной немецкой овчарки, которая чинно сидела рядом с хозяином. «Ну и как, Фергус?» «Лучше не надо. Ест хорошо и прыткости хоть отбавляй». Его рука ласково скользнула к ушам, и Фергус начал подметать хвостом пол приемной. Заметив, какой гордостью и нежностью засветилось лицо молодого человека, я особенно остро осознал, что такое для него эта собака. Джонни однажды рассказал мне, какое отчаяние терзало его, когда на 22-м году жизни после нескольких лет полуслепоты он окончательно потерял зрение. Терзало, пока его не направили в школу собак-поводырей, где он познакомился с Фергусом и приобрел не просто замену для своих глаз, но и спутника, и друга, разделяющего каждую минуту его жизни. «Ну, так начнем», — сказал я. «Встань-ка, старина, я измерю тебе температуру». Температура оказалась нормальной, и я прошелся по груди могучего пса стетоскопом, с удовольствием слушая мерные удары сердца. Раздвинув шерсть у него на шее и спине, чтобы осмотреть кожу, я засмеялся. «Джонни, я только напрасно трачу на это время. С такой шерстью его хоть на выставку. Да, он каждый день получает полную чистку». Я сам не раз видел, как Джонни без устали орудует гребенкой и щеткой, так что густая шерсть обрела особый глянец. И ничто не доставляло ему такой радости, как слова «Какая у вас красивая собака!». Он чрезвычайно гордился этой красотой, хотя сам никогда ее не видел. На мой взгляд, осмотр и лечение собак-поводырей — самое почетное и радостное из всех обязанностей ветеринара, почти привилегия. И не только потому, что эти великолепные собаки превосходно обучены и стоят очень дорого, но главное потому, что они наиболее полно воплощают идею, вокруг которой в конечном счете строилась вся моя жизнь. Взаимозависимость, доверие и любовь, связывающие человека и животное. И после встречи с их слепыми хозяевами я возвращался к обычной своей работе с каким-то смирением, с благодарностью за все, чем меня одарила жизнь. Я открыл рот Фергуса и осмотрел большие блестящие зубы. С некоторыми овчарками эта процедура чревата значительным риском, но Фергусу вы могли бы почти сунуть голову в зияющую пасть, и он только лизнул бы вам ухом. Собственно говоря, едва моя щека оказалась в пределах досягаемости, как по ней быстро скользнул его широкий влажный язык. «Эй, Фергус, воздержись!» Я отодвинулся и вытащил носовой платок. «Я уже умывался утром, да и вообще лежатся только дамские собачки, а не свирепые немецкие овчарки». Джонни откинул голову и засмеялся. «Ну уж, свирепости в нем нет вовсе, одна нежность». «Мне такие собаки и нравятся», — заметил я и взял зубной скребок. «Камень на одном из задних зубов, я его сейчас сниму». Покончив с зубами, я проверил уши ауроскопом. Все оказалось в порядке, и я только удалил накопившуюся серу. Потом я осмотрел лапы и когти. Эти огромные широкие лапы меня всегда прямо-таки завораживали, хотя, конечно, они и должны были быть такими, ведь они несут тяжесть мощного тела. «Отлично, Джонни! Только опять этот коготь отрос!» «Тот, который вы всегда подстригаете?» «Да, я и сам заметил, что он длиннен становится. Он чуть-чуть искривлен, а потому не стачивается при ходьбе, как все остальные. Тебе ведь повезло, Фергус, гуляешь весь день, а?» Я увернулся от новой попытки облизать мне лицо и наложил щипцы на коготь. Нажать пришлось с такой силой, что у меня глаза на лоб полезли, и только тогда, наконец, отросший кончик с громким треском отлетел. «Если бы у всех собак были такие когти, мы бы не успевали запасаться щипцами», — еле выговорил я, задохнувшись. «Как он здесь побывает, хоть меня их». Джонни снова засмеялся и положил ладонь на массивную голову бесконечно выразительным жестом. Я взял карту, поставил дату, записал результаты осмотра, а также принятые мною меры, и отдал ее Джонни. Вот и все. Он в прекрасной форме, и больше ему ничего не требуется. «Спасибо, мистер Хайриот. Ну, так до следующего раза». Молодой человек взял поводок, я проводил их обоих по коридору до двери и задержался на пороге, наблюдая, как Фергус постоял у обочины, пропустил автомобиль и только потом повел хозяина через улицу. Они было пошли по противоположному тротуару, но тут их остановила женщина с хозяйственной сумкой и принялась что-то оживленно говорить, то и дело поглядывая на красавца-пса. Несомненно, она говорила о Фергусе, а Джонни поглаживал благородную голову, улыбался и кивал. Говорить и слушать про Фергуса он мог без конца. Около двух позвонил мистер Бартл и сказал, что у Джаспера вроде бы опять начинаются судороги. Забыв про обед, я помчался к нему и повторил инъекцию нимбутала. Мистер Бартл, владелец фабрички сухих кормов для крупного рогатого скота, был очень приятным и неглупым человеком. «Мистер Хэрриот», — сказал он, — «пожалуйста, поймите меня правильно, я вполне вам доверяю, но неужели вы больше ничего сделать не можете? Я так привязан к этой собаке». Мне оставалось только безнадежно пожать плечами, если бы это зависело от меня. Но других средств нет. А какое-нибудь противоядие? Боюсь, его не существует. Так что же? Он страдальчески посмотрел на неподвижно вытянувшегося пса. В чем, собственно, дело? Почему у Джаспера сводят такие судороги? Я в этом не разбираюсь, но мне хотелось бы понять, в чем суть. Ну, я попробую объяснить, — сказал я. Стрихнин воздействует на нервную систему, увеличивая проводимость спинного мозга. А что это означает? Мышцы становятся более чувствительными к внешним раздражителям, и при малейшем прикосновении или даже звуке они резко сокращаются. Но почему собаку так выгибает? Потому что мышцы-разгибатели сильнее мышц сгибателей, и в результате спина выгибается, а ноги вытягиваются. Он кивнул. «Понимаю, но ведь такое отравление чаще всего смертельно, так что именно убивает их?» «Они погибают от удушья в результате паралича дыхательного центра или мощного сокращения диафрагмы». Возможно, некоторые его недоумения остались неразрешенными, но разговор был для него слишком тяжел, и он замолчал. «Мне хотелось бы, чтобы вы знали одно, мистер Бартл», — сказал я после паузы. «Почти, наверное, они при этом не испытывают боли». «Спасибо». Он нагнулся и слегка погладил спящего пса. «Значит, ничего больше сделать нельзя». Я покачал головой. «Снотворное препятствует возникновению судорог, и нам остается надеяться, что в его организме осталось не слишком много стрихнина. Я загляну попозже, и если ему станет хуже, сразу позвоните, и я буду у вас через несколько минут». На обратном пути мне пришло в голову, что те же причины, по которым Дарроуби был раем для любителей собак, превратили его в рай и для их отравителей. Повсюду велись соблазнительные зеленые тропинки по берегу реки, по склонам холмов и среди вереска на вершинах. Сколько раз я сочувствовал владельцам собак в больших городах, где их негде прогуливать. У нас в Дарроубе в этом смысле никаких затруднений не возникало. Но и для отравителя тоже. Он мог разбрасывать свою смертоносную приманку буквально где хотел, оставаясь незамеченным. Я кончил дневной прием, когда зазвонил телефон. В трубке раздался голос мистера Бартла, и я спросил, «Опять начались судороги?» «Нет», — он помолчал, — «видите ли, Джаспер умер». Он так и не очнулся. «А, мне очень жаль. Меня охватило тупое отчаяние. Седьмая собака за неделю. Во всяком случае, благодарю вас, мистер Хайрет. Я понимаю, что спасти его было невозможно». Я с тоской повесил трубку. Он был прав. Никто ничего тут сделать не мог бы. Такого средства не существовало. Но мне от этого не легче. Когда животное, которое ты лечишь, погибает, значит, ты потерпел поражение, и это тягостное чувство долго не проходит. На следующий день мне пришлось поехать за город. Жена фермера встретила меня на крыльце со словами: «Вас просили сейчас же позвонить в приемную». Трубку сняла Хелен. «Только что пришел Джек Бримен со своей собакой. По-моему, опять стряхнин». Я извинился перед фермершей и на предельной скорости помчался назад в Дарроуби. Джек Бримен был каменщиком. Какую бы работу ему ни поручали, чинить дымоходы, крыши, ограды, он всегда приходил в сопровождении своего белого, жесткошерстного терьера. Юркая собачка весь день вертелась между штабелями кирпича или обследовала окрестные луга. Джек был моим хорошим знакомым, мы с ним часто пили пиво у гуртовщиков. Я сразу узнал его фургон у крыльца Скелдейл-хауса. Пробежав по коридору, я увидел, что он стоит, нагнувшись над столом в смотровой. Его песик лежал на столе в позе, которой я так страшился. «Джим, он умер». Я поглядел на мохнатое тельце. Оно было неподвижно, глаза остекленели. Ноги судорожно вытянулись на полированной поверхности стола. Зная, что это бесполезно, я все-таки нащупал бедренную артерию, но, конечно, пульса не обнаружил. «Мне очень жаль, Джек», — сказал я неловко. Он заговорил не сразу. «Джим, я ведь читал в газете про других собак, но никак не думал, что и со мной может случиться такое. Черти что, а?» Я кивнул. Это был немолодой йоркширец с рубленным лицом, чья суровая внешность прятала чувство юмора, неколебимую внутреннюю честность и привязчивое сердце, которое он отдал своей собаке. Что я мог ему ответить? «Да кто ж это вытворяет?» — спросил он, словно про себя. «Не знаю, Джек. И никто не знает. Эх, поговорил бы я с ним по душам минут пять». Он поднял застывшее тельце и ушел. Но проклятый день еще не кончился. В 11, как раз когда я уснул, Хелен растолкала меня. «Джим, по-моему, в дверь стучат». Я открыл окно и выглянул. На крыльце стоял старик Бордмен, хромой ветеран Первой мировой войны, который иногда делал у нас кое-какие работы по дому. «Мистер Хэрриот!» — крикнул он. «Простите, что беспокою вас ночью, но рыжего прихватило». Я свесился из окна. «Что с ним?» «Да словно одеревенел весь и лежит на боку». Я не стал тратить времени на одевание,

но я не успел ее ни о чем спросить. Из комнаты в прихожую вышел Фергус. Его все еще пошатывало от лошадиных доз снотворного, но он был весел и выглядел вполне нормальным. Все симптомы исчезли. Вне себя от радости я присел на корточки и зажал в ладонях тяжелую голову. Фергус тут же прошелся по моему лицу влажным языком, и я еле отпихнул его. Он затрусил за мной в комнату, где Джонни пил чай, и тотчас сел на свое обычное место возле хозяина, гордо выпрямившись. «Может, выпьете чашечку чаю, мистер Хэрриот?» — спросила миссис Клиффорд, приподняв чайник. — Спасибо. С большим удовольствием, миссис Клиффорд, — ответил я. В жизни мне не доводилось пить такого вкусного чая. Я прихлебывал, не спуская глаз с улыбающегося Джонни. Даже трудно сказать, какое это было облегчение, мистер Хэрриот. Я сидел с ним всю ночь и слушал, как бьют часы на церкви. И вот после четырех я понял, что мы одержали верх. Он поднялся с пола и пошел, вроде бы пошатываясь. Ну, тут я перестал бояться и просто слушал, как его когти стучат по линолеуму. Такой чудесный звук. Он повернул ко мне счастливое лицо с чуть заведенными кверху глазами. «Я бы пропал без Фергуса», — сказал он тихо. «Не знаю даже, как мне вас благодарить». Но когда он машинально положил ладонь на голову могучего пса, который был его гордостью и радостью, я почувствовал, что никакой другой благодарности мне не нужно. На этом эпидемия стрихнинных отравлений в Дарроуби кончилась. Пожилые люди все еще ее вспоминают, но кто был отравитель, остается тайной и по сей день. Вероятно, меры, принятые полицией, и предупреждения в газетах напугали этого психически неуравновешенного человека, но, как бы то ни было, с тех пор все редкие отравления стрихнином носили явно случайный характер. А мне осталось грустное воспоминание о полном моем бессилии. Ведь выжил только Фергус, и я не знаю почему. Не исключено, что тут сыграли роль опасные дозы снотворного, на которые я решился только от отчаяния, а, может быть, он просто проглотил меньше яда, чем другие. Этого я никогда не узнаю. Но многие годы, глядя, как великолепный пес величественно выступает, безошибочно ведя своего хозяина по улицам Дарроуби, я ловил себя все на той же мысли. Раз уж спастись суждено было только одной собаке, хорошо, что это был именно Фергус.